стали узнавать о здоровье знакомые и незнакомые, приносили сочувственные письма, присылались телеграммы. К больному запрещено было кого-либо допускать, и я только на 2-3 минуты выходила к знакомым, чтобы сообщить о положении и здоровье. Федор Михайлович был чрезвычайно доволен общим вниманием и сочувствием, шепотом меня расспрашивал и даже продиктовал несколько слов в ответ на одно доброе письмо. Приехал профессор Кошлаков, нашел, что положение значительно улучшилось, и обнадежил больного, что через неделю он будет в состоянии встать с постели, а через 2 совсем поправится. Он велел больному как можно больше спать, поэтому весь наш дом довольно рано улегся на покой. Так как прошлую ночь я провела в креслах и плохо спала, то на эту ночь мне послали постель на тюфяке, на полу рядом с диваном, где лежал Федор Михайлович, чтобы ему легче было меня позвать. Утомленная бессонную ночью и беспокойным днем, я быстро заснула. Ночью несколько раз поднималась и при свете ночника видела, что мой дорогой больной спокойно спит. Проснулась я около 7 утра и увидела, что муж смотрит в мою сторону. «Ну, как ты себя чувствуешь, дорогой мой?» — спросила я, наклонившись к нему. «Знаешь, Аня», — сказал Федор Михайлович полушепотом, «я уже 3 часа как не сплю и все думаю, и только теперь сознал ясно, что я сегодня умру». «Голубчик мой, зачем ты это думаешь?» — говорила я в страшном беспокойстве. «Ведь тебе теперь лучше, кровь больше не идет. Очевидно, образовалась пробка, как говорил Кошлаков. Ради бога, не мучай себя сомнениями. Ты будешь еще жить, уверяю тебя». «Нет, я знаю, я должен сегодня умереть. Зажги свечу, Аня, и дай мне Евангелие». Это Евангелие было подарено Федору Михайловичу в Тобольске, когда он ехал на каторгу, женами декабристов. Анинковой, ее дочерью Ольгой Ивановной, Муравьевой апостол фон Визиной. Они упросили смотрителя острога позволить им видеться с приехавшими политическими преступниками, пробыли с ними 1 час и благословили их в новый путь, перекрестили и каждого отделили Евангелием, единственная книга, позволенная в остроге. Федор Михайлович не расставался с этой святою книгою во все 4 года пребывания в каторжных работах. Впоследствии она всегда лежала у мужа на виду на его письменном столе, и он, часто задумав или сомневаясь в чем-либо, открывал на удачу это Евангелие и прочитывал то, что стояло на 1-й странице, левой от читавшего. И теперь Федор Михайлович пожелал проверить свои сомнения по Евангелию. Он сам открыл святую книгу и просил прочесть. Открылось Евангелие от Матфея, глава 3, стих 2. Иоанн же удерживал его и говорил: «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ: «Не удерживай, ибо так надлежит нам исполнить великую правду». «Ты слышишь, не удерживай, значит, я умру», — сказал муж и закрыл книгу. В Евангелии издания 20-х годов прошлого столетия стоит слово «не удерживай». В новейших изданиях оно заменено словом «оставь». Именно это место Евангелия изложено в последующих изданиях в следующих словах. Иоанн же удерживал его и говорил: «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Слова Евангелия, открывшиеся Федору Михайловичу в день его смерти, имели глубокий смысл и значение в нашей жизни. Возможно, что муж мой и мог бы оправиться на некоторое время, но его выздоровление было бы непродолжительно. Известие о злодействии 1 марта, несомненно, сильно потрясло бы Федора Михайловича, боготворившего царя, освободителя крестьян. Едва зажившая артерия вновь порвалась бы, и он бы скончался. Конечно, его кончина и в смутное время произвела бы большое впечатление, но не такое колоссальное, какое произвела она тогда. Мысли всего общества были бы слишком поглощены думами о злодействе и о тех осложнениях, которые могут последовать в такой трагический момент жизни государства. В январе 1881 года, когда все было, по-видимому, спокойно, смерть моего мужа явилась общественным событием. Ее оплакивали самые различные по своим политическим воззрениям люди, самые различные круги общества. Необычайная торжественность погребального шествия и похорон Федора Михайловича привлекла массу читателей и почитателей из среды лиц, относившихся равнодушно к русской литературе. И таким образом возвышенные идеи моего мужа получили значительно большее распространение и надлежащую, достойную его таланта оценку. После